гуру. Неисчерпаемость и многообразие творчества, а следовательно и мыслей его вдохновляющих, награда идущих за учителем свет. Источник неиссякаем и постоянен приток новых энергий. Приближение к учителю ставит сознание в соприкосновение с пространственной сокровищницей мысли. Из нее можно черпать. Она неисчерпаема, ибо в беспредельности. Беспредельность не ограничена ничем. Беспредельная мысль несется в пространстве. Мысли дальних миров насыщают ее. По цепи иерархии несутся огненные посылки. Владыка сказал: «Приходящий ко мне не взалкает вовек». Так было указано на неисчерпаемость источника.